Глава 32. Странное желание. Заострившееся лицо неизвестного напоминало камень, обтянутый бледной кожей. Мариетте вдруг почудилось, что она может смотреть на этого мужчину вечно, на эти ровные линии, в которых не было и намека на причуды Амая. «Самый совершенный человек», — подумала Мариетта. В ее сердце родилась чахлая эмоция, слепленная из жалости и тоскливой симпатии. Неожиданно Мариетту охватил столь странный порыв, что она, не имея сил сопротивляться, отдалась ему. Она наклонилась и обхватила губами холодные губы мужчины. Чуть сжала. Мертвец, которому надлежало бы уже трудиться на рудниках Красного Амая, внезапно заговорил. «Кто ты?» На зубах неизвестного скрипнул песок. «Мариетта». Охватило желание схватить его за руку и прижать к груди, но она быстро отказалась от этой затеи. Она не хотела, чтобы хоть кто-то касался больных мест. Неизвестный попытался пошевелиться, но лишь усугубил свое тяжелое положение. Из раны на животе выступила кровь, еще больше пропитав некогда белую майку. Опомнившись, Мариетта выдернула из кармана пиджака платок и прижала его к ране. Застиранная ткань стала красной. «Где я? Что с северной звездой?» Мариетте приходилось буквально ловить слабый шепот мужчины, чтобы понять, что он говорит. «Тебя убили, и твоего друга тоже. Красный Амай теперь хозяин твоей лодки. Мы в кедровом стланнике. Чуешь, как пахнет?» Словно желая убедиться, не врет ли она сама, Мариетта огляделась. Чуть меньше получаса назад она, раскрасневшаяся и запыхавшаяся, добралась до отмели. Правда, перед этим заглянула к обугленным скалам, куда при определенном безрассудстве могли высадиться чужаки. Она не знала маршрута незваных гостей, в отличие от того же Тео. И уже здесь поняла, что опоздала. На фоне серого и местами голубого неба и таких же странного цвета волн последователи Амая как раз заканчивали исполнять волю подземного бога. Первого человека Саргула, того, что находился на бело-коричневом крупном катере, спихнули у нее на глазах в море. Безвольная фигурка быстро слилась со стихией. Второго в этот момент оттаскивали в кустарник. Именно там Мариетта его и нашла, раздетого до нательного белья и носков. Прежде чем проверить, жив ли посланец Саргула на берегу, Мариетте пришлось выждать. Она не знала, остались ли на катере с красивым названием «Северная звезда» другие чужаки. Да и какое это имело значение? Если вышвырнули в море одного, вышвырнули и остальных. Но в том, что на катере затаился кто-то из общины, она не сомневалась. Из кустарника показались трое. Мариетта, укрывшаяся на подъеме за стволом лиственницы, увидела Юсси. Теперь это был настоящий мужчина Красного Амая. Тот, кто спускался в яму ягнения и убивал чужаков. Вторым был Тео, оповестивший общину о прибытии богомолов, коими он по непонятной причине окрестил незваных гостей. Тео тащил охапку добытой одежды. Третьего, толстощекого, заросшего щетиной, вроде звали Джакка. Они прошли в 2 метрах от ее укрытия, но так и не заметили ее. До Мариетты, погрузившейся в события последнего часа, не сразу дошло, что мертвец опять заговорил. «Черкашин, Виктор, я... Департамент береговой охраны. Северная звезда еще здесь?» «Да, человек Саргула». Мариетта, как зачарованная, следила за движением его губ. Таких ровных и четких, что захватывало дух. «Хорошо. На северной звезде есть оружие и передатчик». «Нет», — быстро сказала Мариетта. «Это опасно. Даже и не думай». Назвавшийся Виктором Черкашиным замолчал. Последовавшее слабое движение его плеч сказало об одном из двух. Либо он пытался устроиться удобнее, либо ему было чертовски больно. Мариетта приподнялась на коленях, пытаясь одновременно остановить кровь и унять беспокойные потуги мужчины лечь удобнее. «Почему я ничего не вижу?» — наконец спросил Виктор. «Я слышу, но не вижу тебя, девушка. Уверен, ты красотка, у тебя приятный голос». Сердце Мариетты от этих слов пустилось в лихорадочный пляс. «Девушка! Она! Не Катаон, не какой-то там безымянный перст Амая, а красотка! Она! Она! Она! Она!» И эта неуместная радость едва не заставила ее произнести. «Ты не видишь, потому что я присыпала твои глаза землей и песком, И сделала я это не потому, что думала, будто ты мертв, и не потому, что ты уже никогда не сможешь узреть что-либо, а потому, что я сама не желала таращиться на то, что осталось от твоих глаз». Ничего этого, конечно, Мариатта не сказала. Среди прочих ран, оставленных красным Амаем, одна пришлась на переносицу и глаза. Вероятно, Юсси или Джакка, у Тео бы сил на это не хватило, ударил посланца Саргула чем-то тяжелым. Это обретенное уродство делало Виктора похожим на детей Амая, а Мариатте хотелось, чтобы посланец Саргула был похож на себя, на дитя материка. Не дождавшись ответа, Виктор затрясся от рыданий. Так уж был устроен мир, что не все вещи нуждались в проговаривании, чтобы осмыслить их. И это был как раз тот случай. В нижней части живота Мариатты возникло странное желание. Оно путало мысли и эмоции, переплетая их в разноцветный пульсирующий клубок. Только что Мариатта лелеяла надежду убраться с острова, воспользовавшись помощью посланника Саргула, а теперь ей просто хотелось поцеловать его. Мариатта с широко раскрытыми глазами опять коснулась чужих губ своими. Виктор ничего не сказал.